7-0. Алло, добрый день. Да-да. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Загрюков Владислав Владимирович. Я являюсь специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью долговой агентства ДЛТМ. Александр Леонидович Козлов, это вы? Что вы хотели? Что там за проблемная задолженность? Дату вашего рождения для безопасности ваших данных. Ну, что еще? Я твою дату рождения не спрашиваю, паспорт твой не спрашиваю. Правильно? Говори, что надо. Дату рождения свою, говорю, назовите. Не хочу. У вас проблемы с восприятием, Александр Леонидович? Ты там что, блядь, охуел, что ли? Нет. Ты что там бычишься-то, блядь, ты? Вам вопрос был задан. Слышь, хуила, блядь, я тебе, блядь, в челюсть ёбну нахуй, ёбнут. У тебя, блядь, проблемы со восприятием, блядь. И осознанием всего происходящего, блядь, начнутся. Ты понял, блядь? Где находитесь? Ну что, подъехать хочешь? Да. А? Ты сам-то да, где? Да. Адрес давай, блядь, сейчас приеду, нахуй, челюсти выносить буду. Москва. Далее. Мельницкий переулок. Далее. Бизнес-центр Мельницкий. Ты там в чем? Розовые трусы одевай, чтоб узнать тебя. Третий этаж. Алло. Алло. Алло, алло. Алло. Здравствуйте, да, да. Марат Акисович, компания «Рой деньги», Ирина Викторовна, Досстебный отдел. Долг у вас в размере 13250 рублей, 2% где она считает. Сколько? В рабочем порядке произвести. Сколько? 13250 рублей. Охуеть. Чё так много-то? Угу. А чё так много? Что нужно было, значит, вовремя оплатить, было бы намного меньше. Бля, да у меня нет таких денег вообще. Нет, не умею. Это ваша проблема, то, что у вас денег нет. Да я вообще в глаза такие деньги, блядь, не видел, нахуй. Чё, девушка, только на картинках. Вам эти деньги найти. Будете, скорее всего, бегать по поселку, что ему деньги у коллектора, у соседей занимают. Короче, слышь, ты пиздатый, там осела махом, ёбан. Слышь, чё, У вас 2 часа, время пошло, бегом. Ты чё, дырка охуевшая, блядь? Алле. Налось, Александр Николаевич, здравствуйте. Из Джоймани звонок, Дмитрий Игоревич Старченко, запись разговора ведется в отношении вашей задолженности. Александр Николаевич, а куда пропали вы, простите? Что-то не отвечаете, оплаты от вас по-прежнему нет. Не понял, еще раз, давайте вот с самого начала. Я говорю, из компании Джоймани звонок, Дмитрий Игоревич Старченко. Джоймани, да. Имя, да. Фамилия, должность. И 25 дней у вас просрочки, Александр имя, Николаевич. Имя, фамилия, должность. Я вам все назвал, лучше слушайте. 2 раза уже повторил, что я Старченко Дмитрий Игоревич. Услышали меня? Далее. Должность. Далее, Александр Николаевич. Специалист по работе с клиентами. Записываете, да, вы? Старший специалист? Нет, просто специалист. Просто специалист. Младший еще, да? Записали все, Александр Николаевич? До старшего еще не повысили, нет? Я говорю, записали, Александр Николаевич? И в чем заключается твоя специализированность? Твоя, Александр Николаевич, вы меня, видимо, со своим другом каким-то перепутали, мы с вами на «ты» не переходили. В чем заключается твоя специализированность? Давай. Понятно, рассказывай. Александр Николаевич? Рассказывай, вы там давай. Себе это усвоите? Вы там себе это усвоите, Александр Николаевич? Рассказывай. Я задал тебе вопрос, ответь, что ты, блядь, с темы соскакиваешь, ёптать? Ой, а что решили? Ой, блядь, попигной, ёптать, Культуру, говорю, решили, Александр Николаевич, тебе показать. Давай рассказывай, вы, что у тебя. Там данные записали, нет, я вам диктовал. Александр Николаевич, вы назовите, проверим, давайте, что ты все к чему это вообще? Я повторяю еще раз, не ты, а вы, Александр Николаевич. Ты к чему это вообще, блядь, броишься? Я вам, Александр Николаевич, не ровня, я говорю, не ты, а вы. Понятно? Ты. Со своими близкими будете так общаться, Александр Николаевич. Не ты, а вы, я повторяю еще раз, понятно? Ты. Ой. Попе гной, ебать. Еще раз повторить. Вы говорите, давайте, дальше продолжим диалог, Александр Николаевич. Давайте, я вас слушаю. Это я тебя слушаю. Чего хочешь-то? Я говорю, вы говорите сначала. Давайте без хамства дальше пообщаемся. Я говорю, что ты хочешь-то? По поводу задолженности я звоню, Александр Николаевич. Уже повторяю 3-й раз. Оплаты почему нет по договору по-вашему? 25 дней просрочки. Тебе вообще для чего это? Узнать. Что, на вопрос ответить не можете, что ли? Только нет, хамить можете, матом ругаться. Зачем тебе это знать вообще? Для чего? Для какой цели? Не, ну вы хоть материтесь, но на вопрос ответьте, Александр Николаевич. Для какой цели спрашиваешь вообще? Ты же не старший специалист, ты просто специалист. А я даю такую информацию только старшим специалистам. А вы, если меня задеть хотите, у вас, Александр Николаевич, ничего не получается. Вот да ты мне вообще, блядь, вообще хуй не уперся, понял? Мое время и свою энергию, Александр Николаевич, тратите. Не в то русло абсолютно, лучше деньги так скорее. Энергию твою трачу. Как вот хамите упорно. А ты от розетки или от космоса заряжаешься? Я еще раз повторяю, не ты, а вы, Александр Николаевич. Я говорю, ты от розетки или от космоса заряжаешься? Мне интересно, вот мама в курсе, нет вас, что вы так разговариваете? Или вы только походный номер сзади прятаться? А я ей звоню уже, и еще раз позвоню. В чем вопрос? Что она тебе сказала? Вопрос, Александр Николаевич. Так она так же, как и вы, перестала трубки брать. У вас, видимо, семейное такое. Может, что, ее, что еще раз, что? Может, ты ее напугал как-то? Может, ты некорректно, но... Я? Мне же делать нечего, что ли, Александр Николаевич. Я же за свои действия отвечаю, в отличие от вас. Мы с тобой уже общались, нет? Я еще раз повторяю, не ты, а вы. Общались, да, мы с вами, Александр Николаевич. А когда? А что-то я не помню тебя. Еще раз говорю, вы усвоите там себе, зарубите. Я тебя не помню. Слышь? Ну, я знаю, что у вас память краткосрочная, меня ничем не удивили. Ай, блядь, дура. Слушай, вот ты знаешь, ты увольнялся бы оттуда, а? Александр Николаевич, да смейте жизни, не учите, вы лучше свою поправьте. Что там тебе платят-то вообще, а? Скажи, ну, понятно, в общем, разговаривать не настроены, да? Ты мне скажи, что там тебе платят, за что ты там работаешь-то? Разговаривать, в общем, не настроено, правильно понимаю вас, да? Я говорю, за что ты там работаешь? Маме вашей давайте сейчас позвоню раз, а завтра с вами еще свяжемся. Ты же мыску, блядь, напиши. Нет, нет, я позвоню. Алло. Да-да. Здравствуйте, это компания ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Меня зовут Раткевич Павел Николаевич, идет запись разговора. Могу я услышать Ольгу Михайловну? Да вот так, ни копейки от вас не пошло. Что вы хотели? Услышать Ольгу Михайловну. Для какой цели? У нее есть обязательства перед нашей компанией, нам необходимо с ней переговорить. А, понятно. Вы коллекторское агентство? Нет, я представился вам. Я сотрудник компании «Вива Деньги». Ну, а это что такое? Это микрофинансовая компания. А, понятно. А вот там вот рядом с вами ваш сотрудник орет нахуй на клиента, блядь, жопу там свою надрывает. Вы не выражаетесь. Вам кем приходится, Ольга Михайловна? Да какая разница кем, блядь? Вы на ее номер телефона ответили. А у вас хватает словарного запаса, чтобы выражать корректно свои мысли? Я задал вопрос. Давайте общаться без мата. Ответь. Я задал вам вопрос, вы не дали мне ответ. На мой вопрос ответь. Я должен на ваш вопрос отвечать. Слышь? А кто вы? Кто вы? Чтобы я на ваш вопрос отвечал. На мой вопрос ответь, сказал, нахуй. Хули ты вопросишь там, блядь, дура ебаная, блядь. Алле. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вячеслав Леонидович, здравствуйте. Это МФК «Экофинанс», компания «Кредит плюс Гребичук», Татьяна Викторовна. По вашему заявлению, 11-й день просрочки, задолженность... Татьяна, громче, давайте. У вас задолженность 7575 рублей. 11-й день просрочки. А вы со своего личного звоните, да? Дома, наверное, а сидите в туалете? Какая вам разница? Вы, наверное, дома сидите на туалете, на унитазе, да, и звоните мне. Вам очень скоро начислят штрафные санкции. Почему вы не платите? Нет, подождите, подождите. Вы хотите заплатить больше? Подождите, вы можете чуть громче разговаривать? Или вы втихаря от мужа? Я нормально говорю. Значит, Вячеслав Леонидович, судя по тому, в каком ракурсе вы ведете беседу, вы не собираетесь платить. А что это у вас такие выводы? Запись разговора. А с чего такие выводы? А договор у вас перед глазами? У меня все перед глазами. И что там написано? Там написано, что вы должны были заплатить 10 ноября. Предмет договора. Значит, я вынуждена под запись разговора... Предмет договора. По у вас договору пишет? Отказ от оплаты. У меня тоже пишется, я не отказывал. 21 ноября. Я не отказывал. Время. 20:08. У вас есть 24 часа. А это и что дальше? Подождите, дальше что? Звонить нам на входящую линию и зарегистрировать обещание. А ты входящий принимаешь? После исполнения выставленного требования кредитор оставляет за собой право. Ты по бумажке читаешь? Штрафные санкции и разместить ваш договор. По бумажке читаешь или вызубрила все? До свидания. Слышь? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это сервис займа «Фиди Капуста», зовут меня Григорий Роман Сергеевич. Скажите, пожалуйста, Татьяна Альбертовна Зайцева знакома вам? Допустим, знакома. Ей информацию передать сможете? Для чего ей информацию от сервиса займа «Фиди Капуста»? Что за информация? Мы для нее разработали сейчас программу индивидуальную по разрешению вопроса с нами. С ней готовы обсудить. Разработали? Звучит как оперативная разработка ОПГ. Нет? Не то? Нет, не то. Алло, Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Это Бессонов Олег Петрович вот беспокоит. Компания «Юнон» идет вот запись разговора. Скажите, обещали вопрос решить с компанией «Деньга», погасить долг. Так что вот пропали. Что с вами случилось? Компания «Юнон» — это что такое? Это коллекторское агентство. Коллекторское агентство, да? А компании «Авось» там нету? Да, мы с вами уже общались, вы обещали 12 числа вопрос решить, подъехать, оплатить в компанию «Деньга» долг свой. И куда-то пропали, скрываетесь. Ну, я не помню, от кого скрываюсь? Ну, от нас, я не знаю, от компании «Деньга» скрываетесь. Вы обещали, да, оплатить долг 12 числа. Ты уверен в этом, что я скрываюсь? Ну, почему вы не подъезжаете, не решаете вопрос, как это называется? С вами пытаются связаться. А это называется вы не берете. А как это называется, Александр Николаевич? Скажите, пожалуйста. Ты знаешь, когда люди скрываются, когда люди гасятся? Ты знаешь, как это происходит? Гасятся? Ну, получается, что вы гаситесь. Да? Александр Николаевич. Да. Вы когда долго, Александр Николаевич, решите вопрос с компанией «Деньга»? Без понятия. Вы зачем тогда обещаете, я не пойму, оплатить долг свой? Кому обещаю? Вы обещали оплатить долг. Кому обещал? Вы мне обещали оплатить долг. Мне под запись разговора все фиксируется. Я тебя не помню, чтобы я тебе что-то Александр обещал. Александр Николаевич, вы проживаете где? В Ростове живете? А что, приехать хочешь? Петренко. А. Согласно 230 федерального закона, мне невозможно выезда по адресу регистрации, по адресу проживания вами, получение документов для судебного погашения долга. Уважаемый Александр Николаевич, пока еще добровольно, мы готовы принять от вас оплату сегодня до 7 часов вечера 55 958 рублей. Охуеть, а что так много? Погашайте долг компанию «Деньга». Слышу так? Что так много-то? Я вас очень великолепно слышу, Александр Николаевич. Я говорю, что так много-то? Много? Ну. А вы 28 дней не погашать долг свой. И? Получается, вы 2 месяца не решаете вопрос с компанией «Деньга», не вносите. И? Далее. И? Далее? Далее я вам озвучил, далее, Александр Николаевич. Вот сегодня 55 тысяч. Сегодня до 7 часов мы ждем вашу оплату. Там в компании «Деньга» ничего, нигде не треснет? Трещина на жопе дальше не пойдет? Уважаемый. А? По улице Победы, дом 118, квартира 1, кто проживает у вас? Да какая тебе разница, кто проживает? Вы проживаете по этому адресу. Ты подъехать хочешь? А? Я хочу, чтобы вы деньги заплатили в компанию. А ты мне денег дать не хочешь? Приехать, а вы зачем дать? Тогда, Александр Николаевич, скажите, обещали оплатить-то в компанию? Да подъезжай, подъезжай. Что-то. Денежку с собой бери сразу. Александр Николаевич, вы 9 числа обещали оплатить 12 числа погасить долг в компанию «Деньга». К чему эти были обещания, скажите, пожалуйста, Александр Николаевич? Да ты меня сейчас обманываешь, я никому ничего не обещал. Вы, Александр Николаевич, под запись разговора. Ты решить ты вопрос. Меня сейчас, блядь, вводишь в заблуждение, понимаешь? Александр Николаевич, Сатурьян. Слышишь? Решите вопрос сегодня с компанией «Деньга», мы ждем оплату вашу. Уважаемый Александр Николаевич, пока еще добровольно, мы готовы от вас менять. А далее, оплату. Как принудительно-то будет? Ну-ка, давай, подробней. Подробней? Да. 230 федеральный закон, откройте, почитайте, вам будет полезно. Чё? Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Это сервис займов Е. Капусты, МКК Росцентр Финансов, Харуков Андрей Александрович, менеджер по работе с клиентами с Гару в записи. Как я могу Ольгу Валерьевну услышать? Что вы хотели от меня? Мы хотели переговорить с Ольгой Валерьевной. По поводу? по какому поводу это мы уже есть, скажем. А что такое, что такое дерзкий-то, блин? Я с вами спокойно разговариваю, корректно. По какому поводу? Я вас спросил, как я могу услышать Ольгу Валерьевну. Ну, я тебе задал вопрос, будь любезен, ответь. А, я вам задал один вопрос, вы мне несколько. Если дерзишь, блядь, то у тебя здесь это не прокатит, поверь мне. Перезвоним, значит. А, перезвони. Алле. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. О, МФК, СМС-финанс, отдел взыскания Суворова. Татьяна Андреевна, видите, запись разговора. Вячеслав Леонидович? Допустим. Не слышу вас. Давайте громче. Допустим. С кем разговариваю, представьтесь. Зачем? Я не продолжу разговор, если не буду понимать, с кем я разговариваю. Ну, клади трубку, раз не понимаешь. Клади, да? На ты мы, значит, перешли. Ну, значит, да. Поясничать будете? Давай по факту, что надо? Денег хотите? Чего? Денег. Конечно. Я не будет. А ты мне денег хочешь дать? Ни своих, ни чужих. Все, давай, клади трубку, не отвлекай меня. До свидания. Ага, давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.